Остатки старого кладбища. Несколько старинных крестов и надгробных плит. Слева плющ, цепляющийся за стену. Все ниши заложены кирпичом от бродяг, наркоманов и проституток. Справа крутой обрыв и громада собора. Собор возвышался над городом, и, подсвеченный прожекторами, был виден издалека. Его силуэт хорошо просматривался даже из реки Мерси, с расстояния в 15 миль. Но здесь, в глубине сада, теперь, когда луна скрылась за облаками, было темно. Темнота была такой, что немногое, что Джордан смог разглядеть, казалось зернистым, как на снимке, сделанном дешевым фотоаппаратом, бледный купол мавзолея Хаскинсона, ряд георгианских домов, возвышавшихся неподалеку, да, пожалуй, и все. Он стоял неподвижно у туннеля, дожидаясь вспышки сигареты, либо отблеска на лице или одежде Дезире, слабый хруст. Он быстро глянул направо, налево, стремясь боковым зрением засечь движение. Ничего. В это время опять вышла луна. И он увидел Дезире прямо перед собой в 10 ярдах на дорожке. Пальто было расстегнуто, и лунный свет придавал ее коже голубоватый оттенок, так что она казалась полумертвой, хотя он ее еще и пальцем не тронул. Сова издала пронзительный крик. «Твою мать!» — вздрогнул Джордан и шагнул к Дезире. Позади него высокая фигура вышла из тени масонского памятника. Человек поднял руку, подождал, пока Джордан обернется и увидит его, и тогда выстрелил дважды в голову и сердце. Джордан упал. Шаги сверху, крики, скворцы взлетели тучи, закружились над ними, переполошенные криками и свистками. Мужчина схватил Дезире, подталкивая ее, выдохнул: «Сюда!» Второй мужчина нагнал их уже на дорожке. «Копы?» — с тревогой спросил он. Первый кивнул. На улице над ними двое полицейских, изображавших влюбленную парочку, быстро запросили по рации помощь и побежали к собору. Из кирпичной будки выскочил охранник. «Полиция!» — крикнула женщина. «Сохраняйте спокойствие!» Две машины с визгом вылетели на Хоуп-стрит, затем левым поворотом ушли на Аппердюк-стрит и, натужно ревя моторами, полезли в гору к соборной площади. На месте происшествия первый офицер смотрел в зев туннеля. «Из туннеля есть выход?» — спросил у охранника женщина-полицейский. Он поднял оконную раму и махнул наверх, на Сент-Джеймс-стрит. Первая машина развернулась и помчалась туда. Полицейский мужчина запросил отряд. Посмотрел на напарницу. «Без подмоги мы их упустим». Дезире бежала по дорожке. Тени пробегали по ее лицу, как рваные облака по диску луны. Она спотыкалась в темноте, сквозь рыдание слышала приближающийся вой полицейских сирен. Это за ней. Мужчины, обогнавшие ее, куда-то подевались. Она это скорее чувствовала, чем видела, потому что исчезло ощущение надежного мужского присутствия рядом. Она слышала, как они полезли вверх по склону справа. В этом конце сада склон был не такой крутой, поросший деревцами и кустарником. Она продолжала бежать, направляясь к высоким железным воротам и свободе. Когда уже повернула по дорожке на стоянку перед воротами, вылетела машина. Выругавшись, Дезире сменила направление, оступилась и попала в грязь. Она бросилась вправо и стала карабкаться вверх по склону, скользя по грязи, цепляясь за ветки деревьев и плети плюща. Грязь набилась под ногти, и между пальцами ног она потеряла туфли. Послышались лязг и ровное гудение. Из-за купола собора показался полицейский вертолет и пошел над садом. В свете его прожектора тени стали резче. Дезире оглянулась. На склоне один из бандитов попал в луч прожектора. Перекрывая шум лопастей, сверху раздался усиленный мегафоном голос —